физические и символические одновременно. Императорские послания редко несли в себе обыденные поручения. «Что ж, думаю, ужин может подождать еще немного», — решил я, направляясь к кабинету. «Передай Василисе, что мне нужен чай, пожалуйста, желательно что-то бодрящее». В кабинете горел мягкий свет масляных ламп, создавая уютный ореол над рабочим столом. Я опустился в кожаное кресло, положил перед собой портфель от принца и императорский конверт. Два источника информации, два возможных пути расследования, официальные и не совсем. Вскрыв императорскую печать, я развернул плотный лист гербовой бумаги. Почерк Алексея Сергеевича, как всегда, был безупречен, четкие, уверенные линии человека, привыкшего, что его слова имеют вес. Отец говорил, что император редко пишет что-то сам, но в его кабинете я видел пару указов, написанных именно им, законнику Российской империи Максиму Николаевичу Темникову лично. Ознакомившись с материалами допросов заговорщиков, не могу не выразить крайнего беспокойства касательно упомянутого общества Вечного Огня. Если подобная организация действительно существует и имеет то влияние, о котором свидетельствуют арестованные, то она представляет угрозу, возможно, более серьезную, чем любой внешний враг империи.